хочу, чтобы вы спрятались и проследили за ним. Это первое, что следует сделать. Ни к чему, я думаю, говорить вам, что он не должен знать о том, что вы за ним следите. Учтите это. Я думаю, что Черри устроится в кафе на другой стороне кампо, когда негр встанет, а ты отправишься первым и пойдешь перед ним. Возьмите план города, изучите его. Он не дурак. Если он заподозрит, что за ним следят, он постарается от вас отделаться. Так что не бесполезно знать все окрестности, улочки, улицы. Будьте внимательны и старайтесь не дать ему ускользнуть, и в то же время позаботьтесь о том, чтобы он вас не засек. «Положитесь на нас, хозяин», — сказал Харри. «Будьте осторожны. Это не шутки», — добавил Дон. Потом, обернувшись к Мариан, сказал: «Мы продолжим наши поиски завтра вдвоем, подобно Харри и Черри. Мы попытаемся отыскать Лорелли. Ее тоже легко отличить от других. Если один из нас заметит ее, нужно броситься за ней следом. Она гораздо важнее, чем негр. Тот, кто пойдет за ней, быстро убедится, что она мастер своего дела. Когда я преследовал ее в Лондоне, я был уверен, что она меня не видела, но я ошибся. Но это обещает стать захватывающим приключением», — воскликнул просиявший Черри. «Надеюсь, что оно будет только захватывающим», — проворчал Дон, вставая со своего места. «Ну, все, базар окончен, пошли все спать. Завтра утром начнется настоящая работа». Хотя весь следующий день Дон и Мариан провели кучу времени в сиенских архивах, ни один из них не нашел ничего, что касалось бы семейства Вага. Все следы обрывались с их отъездом во Флоренцию. Дон потер заболевшую поясницу и поднял на Мариан глаза с выражением отчаяния. «У меня сложилось впечатление, что никто из членов семьи Вага никогда не возвращался в Сиену», — сказал он. «Я думаю, что нам не остается ничего более, как ознакомиться с флорентийским архивом». «Как вы думаете?» Мариан согласно кивнула. «Конечно. Через час отправляется поезд во Флоренцию. Если поспешить, я успею на него». Вскоре после 6 часов Дон вернулся на виллу. Он только что проводил Мариан на вокзал. Черри и Харри порознь бродили по городу, делая вид, что осматривают памятники, здания, а на самом деле пытаясь обнаружить Лорелли или негра. Дон вызвал главного комиссара Дикса и устроился у телефона поближе к виски и сигаретам в ожидании соединения. Через 20 минут зазвонил телефон. «Дело вырисовывается», — сказал он, услышав голос Дикса на другом конце провода, и он рассказал ему историю семейства Вага. «Не можете ли вы связаться с итальянской полицией и, не объясняя им причин, попросить узнать, нет ли в живых кого-нибудь из родственников представителей мужского пола из этого рода? Держу пари, что если такой найдется, то он и есть черепаха». «Я думаю, что смогу это сделать», — ответил Дикс. «Ваша идея мне нравится. Да, нравится. Она подтверждается фактами, хотя мы и сделали шаг вперед. Расследование не продвигается так быстро, как я надеялся. Я хотел бы, чтобы вы подождали с рапортом еще неделю. Если полиция вмешается сейчас, то наша пташка может улететь. Если же я найду его, то немедленно дам вам знать, и вы его схватите». Он не сказал Диксу о том, что видел Лорелли. Не упомянул даже о негре. Он понимал, что если Дикс узнает о подобных успехах Дона, то обязательно вмешает в это дело итальянскую полицию.